Глава 7. Руслан везет меня к Рите, как и обещал. В машине висит тягостное молчание. Вкус спермы все еще чувствуется во рту, сколько бы раз я его не ополаскивала. На душе горько. Я не против оральных ласк в принципе. Я просто хочу, чтобы это происходило по моему собственному желанию, когда мужчина хотя бы изначально меня привлекает. Они просто используют свое мастерство в постели, заставляя безоговорочно подчиняться его воле. Неприятно так, что слезы на глаза наворачиваются. И пусть он физически не сделал ничего из того, что особо бы мне не понравилось, но я все равно чувствую себя использованной и потрепанной. «Я не пойму, что не так?» — врывается в мои мысли чуть грубоватый голос. «Скажи, я совсем не заслужила твоей ласки, да? Ты никогда не бываешь нежен со своими женщинами?» «Ева, постель — это то место, где обоим следует быть раскованными в своих желаниях. Я не сделал ничего из того, что тебе не понравилось бы». «Потрясающе! Он еще и мысли умеет читать». «И тем не менее, мне неприятно, Руслан». «Мне тоже многое неприятно». «То есть длина моей одежды — это достаточный повод набрасываться на меня, словно зверю, и подчинять своей воле?» И тут он обрушивает на меня шквал своей эмоциональной мощи. «Ты вечером опять собралась увидеться с Мартыновым. Не смей меня обманывать». От волнения закрываю рот дрожащими пальцами и отворачиваюсь к окну. «Ну как так-то, а? Откуда он узнал? Ведь мы с Артемом даже не созванивались. Но мне не пришлось озвучивать свой вопрос. Телефон от мужа прячь подальше, когда с любовником переписываешься. Значит, это такое наказание? Замечательно. Он знал, что у меня назначена встреча на 20:00, а мое прозрачное «могу быть не на связи» окончательно выбесило его. Но я не обязана ничего объяснять. Ничего абсолютно, потому что он ведет себя намного хуже, чем я. И тем не менее я произношу, я ни разу с ним не спала и просто хотела порвать по-человечески, а не по телефону. С трудом выравнивая дыхание, искоса наблюдая за мужской реакцией. Руслан оглядывает меня недоверчивым взглядом и отворачивается. «Правильно, пусть лучше на дорогу смотрит». «А ты?» Не удерживаюсь от сарказма, впиваясь в лицо мужа раскаленными импровизированными клинками. Не понимая, но переспрашивает. «Сегодня к Марине поедешь или проголодаешься только завтра?» Но он даже не собирается отвечать мне, так легко пропуская мимо ушей все, что его совсем не заботит. Кто бы сомневался. «Как только нагуляешься с подружкой», — с нажимом на последнее слово произносит супруг, — «позвонишь мне. Я лично вызову тебе такси. Узнай, что встречалась с Мартыновым, пеняй на себя». Его ладонь неожиданно накрывает мою ногу, и я чувствую суровую хватку сильных мужских пальцев. «Не дай бог ты позволишь другому хоть что-то».